и шаг за шагом втянулся в другие процессы по защите мафиозных предприятий. В конце концов, через несколько лет клан Гранелли стал его единственным клиентом. Это был очень щедрый клиент, и Томас Коуфекс стал богатым человеком, имеющим вложения в недвижимость и банковские счета по всему миру. Справа от Антонио Гранелли сидел Майкл Моретти, его зять. Майкл был весьма честолюбив, и эта черта заставляла Гранелли нервничать. Майкл происходил не из семьи Гранелли. Его отец Джованни, дальний родственник Антонио Гранелли, родился не в Сицилии, а во Флоренции. Только это одно заставляло с подозрением относиться к семье Моретти. Каждый знал, что флорентийцам доверять нельзя. Приехав в Америку, Джованни Моретти открыл магазинчик при своей сапожной мастерской. Работал честно. Позади магазина не было тайных комнат, как водилось для азартных игр и девочек, что, в общем, было глупо. Сын Джованни был совершенно иным. Он окончил Йельский университет и школу бизнеса в Уортоне. Но после этого пришел к отцу с одним вопросом. Как найти их дальнего родственника Антонио Гранелли? Старый сапожник позвонил своему кузену. Встреча была назначена. Гранелли думал, что Майкл будет просить взаймы, чтобы начать какое-нибудь дело. Может быть, открыть магазинчик, как у дурака отца. Но встреча удивила его. «Я знаю, как вас сделать богатым», — начал Майкл Моретти. Антонио Гранелли с терпеливой улыбкой посмотрел на дерзкого молодого человека и сказал. «Я богат». «Нет». «Вы только думаете, что богаты!» Улыбка исчезла. «О чем ты говоришь, парень?» И Майкл Моретти рассказал ему. Вначале Антонио Гранелли действовал осторожно, проверяя каждый шаг Майкла. Однако все задуманное оканчивалось успехом. До сих пор клан Гранелли действовал только в нелегальном бизнесе. Но по совету Майкла Моретти клан вложил деньги в десяток предприятий по упаковке мяса, ресторанов, автомобильных компаний и фармацевтических заводов. Майкл нашел компании, которые нуждались в финансировании. Клан Гранелли вступал в них на правах младшего партнера и со временем брал власть в свои руки. Старые компании с безупречной репутацией неожиданно становились банкротами. В тех фирмах, где и раньше были неплохие доходы, Майкл увеличивал их в несколько раз. Компании, принадлежащие клану Гранелли, страховались одной из страховых компаний клана Гранелли. Покупали автомобили у одного из дилеров клана Гранелли. Майкл создал гигант, в предприятиях которого создавалась прибыль, которая стекалась к семье Гранелли. Несмотря на успехи, Майкл Моретти сознавал, что у него есть проблемы. Показав Антонио Гранелли возможности легального бизнеса, он становился ненужным. В самом начале Майкл убедил Гранелли давать ему определенный процент от всего, что приносило доход. Но когда пошла прибыль, Гранелли задумался.